Уже сию минуту кто угодно может сюда вломиться, и нигде в России, даже если бы Михаилу удалось куда-нибудь выбраться, он реальной безопасности для себя не найдет. В такой обстановке, говорили советчики, когда народные массы проявляют крайнюю, прямо неистовую враждебность идеи сохранения монархии, попытка Михаила взобраться на трон может стоить ему головы. «Я не вправе скрыть здесь», — заявил Керенский, — «каким опасностям вы лично подвергнетесь в случае решения принять престол. Я не ручаюсь за жизнь вашего высочества». А Милюков, возбужденный, убеждает, что Михаил не только может, но и должен занять трон. «Если вы, ваше высочество, откажетесь, будет гибель, потому что Россия тогда потеряет свою ось. Монарх — это ось. Монархия — это единственно возможный в России центр. Единственно общее, что все знают, единственное понятие о власти. Если вы откажетесь, будет ужас». Белый, как лунь, каркает черный ворон. «Без монарха, — говорит он, — временное правительство будет лишь утлой ладьей, которая потонет в океане народных волнений. Без царя стране грозит потеря всякого сознания государственности. Без царя временное правительство до учредительного собрания не доживет. Согласно уговору, выступать должны только по одному разу». Но Милюков вошел в раж, недовольствуется одной речью. После нескольких ораторов он, невзирая на протесты, снова требует слова. Заявляет, хотя и правы те, кто ссылается на соображение личной безопасности Михаила, но надо рискнуть. Вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для обуздания толпы, для защиты великого князя. Милюкова поддержал Гучков. Он полностью с ним солидарен, призывает Михаила сказать «да» и со своей стороны выражает убеждение, что без царя России не жить. Гучков уговаривает Михаила: «Если вы боитесь возложить на себя бремя короны, примите власть, по крайней мере, на время, как регент империи. Пообещайте народу сдать власть учредительному собранию, как только кончится война». И эдаких-то ратоборцев за сохранение романовской монархии их черносотенные соперники объявили кем? О небо, масонами. Чуть ли не подрывниками, бомбометателями и цареубийцами. Обидели монархисты-черносотенцы Милюкова и Гучкова усерднейших из февральских защитников царя. Их, вернейших из верноподданных, беглые охотнорядцы окрестили иудами-искариотами. Те, кто и в белой эмиграции занял позиции правее здравого смысла, ослепленные злобой, осатаневшие от ненависти, с помутневшим разумом, один такой, свихнувшись в тоске по монарху, однажды в Павла Николаевича Милюкова даже стрелял. Набоков, другой кадетский лидер, прикрыл его собой и был убит. У Михаила хватило ума не слишком долго колебаться. Вышел подумать, вскоре вернулся с решением об отказе от трона. Союзник Гучковых-Милюковых Михаил Романов, догадался, писал Ленин, что при таком положении дела благоразумнее отказаться, пока его не выберет на трон учредительное собрание. К 6 часам вечера был подписан акт, составленный Шульгиным, Некрасовым и Набоковым. Когда расходились, Родзянко обнял Михаила и назвал его благороднейшим человеком. В свою очередь, разразился многословным комплиментом и Керенский. «Перед всеми, — сказал он, — сейчас заявляю, что великого князя Михаила Александровича я глубоко уважаю и всегда буду уважать». Свое почтение к брату последнего русского царя задним числом афишируют и некоторые советологи, хотя некоторые из них